Евгений сначала налил Варе. Она выпила просто, без ужимок. Ее угодливое лицо с крошечным носиком и светлыми, словно перламутровые пуговицы, глазками сделалось строгим и хмурым. Взяв кусок юколы, она ушла под тент. Юкола оказалась крепкой, как сыромятные ремни. С трудом раздирая зубами бурые вязкие волокна, Силаев начал свой рассказ. «Так слушай, друг, началось это года 4 назад. Прослужил я к тому времени на флоте порядком и с японцами успел повоевать. И годиков 5 сверхсрочный прихватил. И вот возвратился в родной город, в Подмосковье. До службы я слесарничал на механическом заводе. Ну и потянуло опять, значит, к старому ремеслу. Да. Он машинально похлопал по карманам фуфайки, ища папиросы. Я и позабыл, нет у меня ни хрена. Потом вынул папироску из моей пачки, закурил. Эх, служба, ты не представляешь себе, как я радовался, когда снова шел по родной улице. Тут тебе не только людям, деревьям и телеграфным столбам готов был руку протянуть. А улица наша тихая, с палисадниками, вся в тополях да в акациях. Прожил я на ней 19 лет и не забыл там ни одной канавы. Помнил, где лужа разливается в дожди, и мог бы с закрытыми глазами дойти до своего дома. Только моего дома там уже не было. То есть дом-то стоял, но жили в нем другие. Отец мой погиб на фронте, мать умерла во время войны. Я уж и номер в гостинице заказал, но все-таки потянуло меня к своему старому дому. Я и не предполагал тогда, что эта прогулка всю мою жизнь изменит. Он умолк на минуту. У него погасла папироска. Все время, пока он разминал папироску и раскуривал, его крупные дымчатые глаза оставались совершенно неподвижными. Странное впечатление было от этого. Не то он позабыл, про что рассказывал, не то думал совсем о другом. «Помню, как сейчас», — сказал он наконец, — «подхожу я к знакомой калитке и думаю, открывать или нет? И чего мне в самом деле нужно здесь? Дом заводской, живут в нем незнакомые люди. Вещи наши тетка забрала. Одна гармонь моя осталась. Будто хозяин гармонистом был и попросил попользоваться на время». Тетка писала: «Думаю, может, и гармонии-то уж нету. Да и неудобно с чемоданом заходить. Еще подумают, парень, мол, намекает. Ведь по правилу часть жилплощади в этом доме принадлежала мне. Я же на службу ушел отсюда. Но, думаю, заводское начальство разберется. Я уж хотел повернуться и уйти прочь. Как со двора через сад бросился ко мне черный лохматый кобель. Да такой свирепый, того и гляди, разорвет и калитку, и меня. Вдруг из дома закричали: «Шарик, нельзя!» А через минуту возле меня уже стояла высокая блондинистая девушка и отгоняла Шарика. А я тем временем во все глаза смотрел на нее. Понравилась она мне сразу. Сильная такая, схватит собаку за ошейник и метров за 5 отбрасывает. «Да пошел, дурень! Голос надорвешь, — говорит, — побереги на ночь ухажеров отгонять». Пес скотина умная, сразу умолк и виновато поплелся в собачью конуру. А мне смешно стало. «И много у вас ухажеров? — спрашиваю. «Сколько не есть все мои, — отвечает. — А вы к сестре, Коле? Ой, да у вас чемодан. Вы приезжий, да? Уж не родственник ли?» И вопрос за вопросом. Тогда я приложил руку к фуражке и представился: главный старшина Силаев в отставке.